Глава 21. Когда я вошла в кафе «Марабу», Тони уже сидела за столиком и с аппетитом уплетала морковный кекс. «Тут вкусная выпечка», — с набитым ртом сообщила она. «Вот основные блюда несъедобные, а в салаты местный повар кладет слишком много майонеза. Никогда не могла понять, почему его обожают в России чуть ли не все, от младенцев до стариков. Вот ты как к провансалю относишься?» «Без горячей любви», — ответила я. «Предпочитаю заправку из лимона и оливкового масла. Мне больше нравится соус из дижонской горчицы», — облизнулась Антонина. «Ездила в Париж, а там есть ресторан «Отдых» с антрикотом, где подают исключительно мясо и жареную картошку. Причем не замороженные брусочки, приготовленные во фритюре, а делают как дома. Плюс зеленый салат с горчицей, которого есть можно, сколько влезет, без ограничения. Только тарелка опустеет, официантки новую порцию салата накладывают. В меня вошла гора. Правда, стейки не очень здоровая пища, но зато вкусная. Ты когда-нибудь сидела на диете?» «Не, ответила я. «Зачем? Мне и 42-й-то размер велик». «Мне тоже», — сказала Тони. «Если нервничаю, сразу аппетит пропадает». «Аналогично», — улыбнулась я. «При любой неприятности отшибает желание даже смотреть на еду. А поскольку какие-нибудь гадости происходят почти каждый день, вес и не набирается, несмотря на дурацкую привычку лопать в кровати перед сном». Антонина повеселела. «Я обожаю часов в 11 вечера заползти под одеяло, включить детективный сериал и поужинать. Кстати, судя по фильмам и книгам, все девушки, наоборот, любят завтракать в постели. Утром открывают глаза, а возле ложа стоит мужчина с подносом в руке. Красавица радостно хлопает в ладоши и намазывает масло на тост, пьет кофе, наслаждается ароматом розы, торчащей из крохотной вазочки, и глотает мюсли с молоком». «Терпеть не могу хлопья», — скривилась я. «Когда они сухие, не залитые ничем, еще куда ни шло, но в сочетании с молоком...» «Делаются похожими на тряпки», — подхватила моя напарница. «Бе! Фу!» — передернулась я. «Кроме того, у меня аллергия на некоторые растения». «Лилии!» — воскликнула Тони. «Даже если я увижу их на экране телевизора, незамедлительно покроюсь пятнами. Апчхи!» Я чихнула одновременно с Грымовой и достала из сумочки бумажный носовой платок. «Да уж, лилии — страшная вещь. На прошлый мой день рождения издательство «Элефант» решило преподнести мне букет. Представляешь, открываю дверь, а там посыльный из магазина с букетом лилий. Грешным делом я подумала, что владелец «Элефанта», хоть он и мой добрый приятель, решил убить Арину Виолову. Если любимый человек притащит мне в койку завтрак, украшенный цветами, я точно не обрадуюсь, а быстренько схвачусь за супрастин». И мне до сих пор попадались парни, которые, подойдя к кровати, непременно споткнулись бы и уронили поднос любимой на голову. «Ой, точно!» — воскликнула Антонина. «Вообще я не понимаю, как можно утром демонстрировать свою мордочку мужчине. Лично я просто ужас». «И я тоже», — вздохнула я. «Может, любительницы завтракать в постели вечером не умываются и укладываются спать в макияже? Хотя если не смыть косметику, то проснувшись...» «Будешь похожа на панду», — живо завершила собеседница. «Не всякий муж это зрелище вынесет, а вот ужин в постели — это супер. Обожаю такой тонкий-тонкий крекер из одной муки с водой, национальное еврейское кушанье». «Маца», — кивнула я, — «очень вкусно с плавленным сыром. Потом чаёк и шоколадка». «С воздушным рисом», — мечтательно протянула Тоня. «Она долго во рту тает, а рис прикольно хрустит. Вот только у меня частенько кусочек падает на одеяло». «Не заметишь крошку, заснешь, а утром проснешься, и ты собака-далматинец», — подхватила я. «Надо же, до чего мы похожи?» — пробормотала Грымова. «Кто у тебя родители?» «С моей семьей непростая история. Я воспитывалась некой Раисой, которую долго считала своей родной теткой. Папенька совершал вояж по разным зонам страны. Со мной встретился, когда я стала совсем взрослой. С мамашей я не знакома». «А я подкидыш, жила в детдоме. Слушай, мы и правда очень похожи внешне и по привычкам». «Почти все женщины похожи», — улыбнулась я. «На уровне любви к маце с плавленным сыром?» — серьезно спросила Антонина. Между прочим, вчера я ничего тебе не сказала, но ты щеголяла в сарафане очень миленьком. Я зимой купила себе точь-в-точь такой же и хотела его надеть на нашу встречу. Вытащила его из шкафа, решила погладить, а из дырочек в подошве утюга выплюнулась грязь. Пришлось натягивать юбку с футболкой. Я замерла, ну. Буквально на днях именно с этим сарафаном у меня случилась та же незадача, но мне некогда было переодеваться, поэтому я элементарно махнула рукой на пятнышко, мол, никто не заметит. «А сегодня мы в одинаковых босоножках», — добавила Грымова и выставила из-под стола ногу. «Смешно, да? И педикюр мы обе сделали с френч-покрытием». «Не люблю яркий лак», — протянула я. «Мне он тоже не по вкусу», — кивнула Тоня. «Ладно, теперь, когда стало понятно, что мы однояйцовые близнецы, давай вернемся к серийному маньяку. Есть новая информация по Иншакову?» «Есть соображения. Но сначала ответь на вопрос», — попросила я. «Домохозяйка Алена Ваткина случайно не являлась приверженкой здорового образа жизни?» «Алена была редкостной лентяйкой и обалдуйкой», — сказала моя напарница. «В юности девица жила по принципу секс, наркотики, рок-н-ролл, умри молодым». Ваткина в студенческие годы отрывалась по полной. 3 раза ее отчисляли из вуза, потом жалели, снова допускали к занятиям. В конце концов у ректора лопнуло терпение, и Алену выперли окончательно. Она покатилась по наклонной плоскости, но ей встретился хороший человек Глеб Лукин. Его не испугала дурная репутация и жуткие привычки новой знакомой, и он на ней женился. Я откусила кусок кекса и, жуя, прокомментировала. «Представляю, как обрадовалась мать парня, когда выяснила правду о невестке». «Зинаида Семеновна — уникальная женщина. Она помогла невестке порвать с прошлым», — пояснила Антонина. «Свекровь таскала Алену по разным специалистам, заботилась о ней лучше матери и добилась удивительного результата. Ваткина навсегда отказалась от наркотиков. Была ли Алена Ваткина приверженкой здорового образа жизни?» «Да, но исключительно под влиянием Зинаиды Семеновны. Та следила за питанием невестки, контролировала ее поведение». «Наркоманам не свойственно идти на поводу у авторитарных личностей», — возразила я. «Как правило, если на любителя кокаина-героина начинают давить родственники, он злится и принимается колоться с удвоенным тщанием. Но и сюсюкать с зависимым человеком нельзя». Очень трудная задача — установить с ним душевный контакт. Не всякий психотерапевт способен ее решить. У Зинаиды Семеновны нет специального образования, она вдова генерала, но смогла образумить жену сына. Семья жила счастливо, была лишь одна проблема. Алена и Глеб хотели ребенка, но он у них не получался. «Употребление наркотиков калечит репродуктивную систему», — перебила я. «Можно на первом курсе института по глупости покурить пару раз травку, забыть о ней, но потом лет через 10 лечиться от бесплодия, искренне не понимая, почему ты не можешь стать матерью». Глеб нашел диетолога-японца. Когда я пришла, Лукина не было дома, а Зинаида Семеновна не могла вспомнить фамилию врача, продолжала Тоня. «Что-то вроде Кошко-Дави». «Слушай, мы нащупали связь, по крайней мере, между Аленой Ваткиной и Колей Иншаковым», — подпрыгнула я. «Андрей, отец мальчика, посадил подростка на особую диету, якобы способствующую развитию творческих способностей», — ее прописал врач-японец. Тоня вытащила из сумки плоский, как камбала, ноутбук. «Сейчас попробую прогуглить японца, а вось все эти отыщутся его следы». «Интересная картина вырисовывается», — продолжала вслух размышлять я. «Смотри, что мы имеем. Бывший водитель трамвая Волков переселился в деревню. Питался тем, что вырастил сам, не имел телевизора, читал исключительно книги по самосовершенствованию. Долгое время Леонид Ильич был как все, потом бац, переменился так, что ушел от жены, с которой прожил в браке много лет. Учительница Вера Мазаева неожиданно увлеклась фитнесом, бегала к тренажерам чуть ли не каждый день. Наташа Миронова, временно подменившая за прилавком магазинчика свою мать, некоторое время назад тяжело заболела и, по словам Клавдии Гавриловны Ивановой, выглядела ужасно, краши в гроб кладут. А лечилась Наталья у некоего диетолога-японца, который составил для нее меню. Потом она внезапно пополнела, похорошела, расцвела. Мать Елены разговорилась с Наташей, пожаловалась на свое состояние и попросила дать телефон врача. Но Миронова отказалась, мол, японец ей не помог, зато взял много денег, велел покупать дорогущую еду. Наташе не становилось лучше, муж нашел ей другого доктора, обычного грамотного специалиста. Далее Андрей Иншаков мечтал вырастить сына гением. Коля отличался трудолюбием, был весьма одарен, но амбициозному папаше хотелось большего. Старший Иншаков начал применять систему питания, разработанную каким-то японцем. Получается, все убитые маньяком придерживались здорового образа жизни. Может, киллер болен и ненавидит тех, у кого нет проблем? В смысле, недугов? Ну, тогда круг наших подозреваемых сужается до крохотной цифры в сотни миллионов человек, усмехнулась Тоня, не отрывая взгляда от компьютера. Навряд ли в России найдется совершенно здоровый индивидуум. Кстати, в Аткиной, как я поняла, сделали какую-то дорогостоящую операцию. Зинаида Семеновна во время нашего разговора сказала, преступник убил Алёнушку в тот момент, когда мы с Глебом слегка расслабились. Может, и правда Господь испытывает тех, кого любит? Нам бы с головой хватило проблем с наркотиками, а нет, невестка рассталась с белым порошком, и тут бабах, новая беда. Однако мы не дрогнули. Пришлось продать дачу, но ведь речь шла о жизни и смерти. Тут уж не до слез по фазенте. Мы в очередной раз сплотились, внушили Алене мысль, что все непременно будет хорошо, она поправится. Врачи спасли Алену. Глеб плакал от радости. Впереди открывалась счастливая жизнь, и что? Невестку убивают. За что? Кто виноват? Я сделала стойку. Ты, надеюсь, поинтересовалась, какие проблемы со здоровьем возникли у Ваткиной? Грымова оторвалась от экрана. Сначала мы беседовали вдвоем. Зинаида Семеновна держалась настороженно, отвечала односложно, пару раз повторила. «Не верю в возможность поимки преступника. Много времени со дня смерти Алены утекло». Но я попросила показать фото Ваткиной, и мой расчет оправдался. Зинаида начала комментировать семейные снимки, всплакнула, стала откровенной, и тут появился Глеб. Вдовец был весьма недоволен моим визитом, решил выставить меня вон, мол, у матери гипертония, ей противопоказано волнение. Я так и сяк пыталась вызвать Лукина на откровенность, но он захлопнулся, как устрица. А уж когда я поинтересовалась, чем болела Алена, и попросила назвать фамилию диетолога-японца, Грымова многозначительно замолчала, и я поторопила ее. «Ну что тут ответил?» «Ты бы видела, с каким выражением сын глянул на мать», — усмехнулась Тоня. «Процедил. Ты опять забыла принять таблетку?» И пожилую даму как ветром из гостиной сдуло. Убежала резвее молодой козы. Лукин взялся за меня, читал, как хозяин нашкодившего щенка. Только что носом в паркет тыкать не стал. Как вам не совестно, мама больна, у нее проблемы с сосудами, а сейчас стоит немыслимая жара, хотите довести старушку до инсульта? Подчас из-за болезни она несет чушь, никаким японцам мы не обращались, Алене не делали операции, вероятно, за хирургическое вмешательство мама приняла очистку крови, которая проводилась в клинике. Но в последний раз эту процедуру делали давно. Дачу мы продали, потому что ею не пользовались, мы не любители пикников. Изба являлась любимой игрушкой покойного отца. Вообще-то я не обязан докладывать вам обо всех подробностях жизни моей семьи. Покажите удостоверение, позвоню вашему начальнику и потребую, чтобы нас оставили в покое. Я испугалась, что Лукин, не дай бог, свяжется с Алексеем Люпиным. Тот узнает про устроенное нами расследование. Плохо получится, согласилась я. «И как ты выкрутилась?» Антонина поморщилась. «Захныкала, опустила слезу и призналась, что не имею ни малейшего отношения ни к оперативной деятельности, ни к следствию. Мечтаю попасть на работу в желтуху. Мне в редакции предложили написать материал на горячую тему, которую я определю сама. Вот я и решила поднять вопрос о нераскрытых убийствах, поэтому и пришла к Лукиным». Я начала собирать крошки с тарелки. «Надеюсь, Глеб не треснул корреспондентку стулом по макушке?» Грымова скорчила гримасу. До физической расправы дело не дошло, но ругался он виртуозно. Я пополнила лексический запас его афоризмами. «Значит, Лукин продал дачу», — пробормотала я. Иншаковы переехали из четырехкомнатной квартиры в двушку. Ксения Петровна сообщила мне о желании мужа отправить сына на учебу в Оксфорд, и я ей почти поверила, но в конце беседы она горько произнесла: «Коля бы сейчас учился в МГУ, а не лежал в могиле. Причем тут МГУ, если планировался Оксфорд?» «Она наврала», — подытожила Тони. «Деньги собирались не на образование». «Тогда на что?» — задала я сам собой напрашивающийся вопрос. «И что там такое со здоровьем Ваткиной? Если операция была, «То почему это скрывается?» — подхватила Антонина.